«Жена, Вова, тебе жена!» «И не удивляйся, пожалуйста, не делай раздраженные выражения лица, твои штуки оно означает. Это, разумеется, не слишком современно звучит, это, пожалуй, многие осудят, но я никогда не была, если помнишь, модницей. А делать я могу по-настоящему только ту работу, в которой ты главный. Я могу великолепно помогать тебе, и тогда это твое дело, дело, которому ты служишь, станет делом моей жизни. Вот какая я жена. Я знаю, миленькой, хорошенькой, знаю, что брак не существует там, где люди не связаны ничем, кроме детей, хозяйства, извини, постели. Мало. Не хватает на протяженность жизни человеческой. Молчат. В шашки друг с другом играют и еще хвастаются этим занятием. Она спрашивает его для соблюдения норм чуткости и всего прочего, что положено в браке, встречая у дверей поцелуйчиком. Ну, что нового? А он, естественно, отвечает: Михаил Павлович, надо уволить по собственному желанию. Невозможно. Да ну, удивляется она, вот не думала. Так беседует наш Евгений с Ираидой, и она при этом еще морщит свой лобик, изображая работу мысли. Конечно, есть еще вариант, когда супруги заняты разным делом, у него свое, у нее свое. Дай им Бог здоровечко к празднику, как говорят. Но я не про них, я про себя. Я про твое ничтожество, как ты однажды меня обозвал. Так вот, я жена абсолютная. Я не могу, чтоб ты делал дело отдельное от меня. Для меня это невозможно. Я бы ума решилась, если бы в том будущем, которого у нас никогда не будет, но если бы оно было, ты делал одно дело, а я другое. Я должна быть всегда с тобой. И в дурном, и в хорошем, и в счастье, и в несчастье, и в стужу, и в ведра, и на фронте, и в мирное время, и в операционной, и в перевязочной, и в гостях, и дома. Нет, пусть ты уходишь, я тебя жду. И пусть ты придешь, понимаешь? Пусть ты ушел в гости к своему старому фронтовому товарищу, и там ужасно напился, и пришел на четвереньках, и я тебе говорю: Владимир, что это? А ты мне прости, но это так. А я тебе, надеюсь, это никогда не повторится. А ты мне в страшном пьяном бешенстве прочь. Кто здесь главный? С дороги, тварь, я самый главный. А я, ты, Вовочка, ты самый главный. И чтобы утром ты извинился. Но как, знаешь, что это со мной давеча было, Варюха? Но я молчу и молча рыдаю, а ты ползаешь на коленях, уже пожилой, уже с одышечкой, плешивенькой мой. Но потом, конечно, я тебя прощаю, и все хорошо. Господи, куда это меня заносит, когда я разговариваю с тобой? Простите, Владимир Афанасьевич, отвлеклась. Так ты предполагаешь, Володечка, что я слушал твои медицинские рацеи и разный биологический бредок в дни нашей юности, потому что мне это было интересно? Нисколько. Мне было интересно только, как ты об этом думаешь. И тебе я бы, конечно, стала первоклассным помощником. Это дурно? Это ущемляет женщину в ее равноправии с вашим братом-мужчиной. Но ведь это не рецепт, это то, что подходит лично мне. И ничего со мной тут не поделаешь, и ты со мной ничего не поделаешь, если я тебе такая уродилась. Ну, будь здоров, а может быть, приедешь и возьмешь меня к себе на войну? Возьми меня к себе, Володь. Москва, 8 ноября 1941 года. Северный вокзал. А куда я уезжаю?